Часть третья. Небольшой тряский автобус мчался по шоссе мимо оранжевых гор. Пейзаж вращался. Деревья, зеленые, широкорукие, подходили, поворачивались, удалялись. То справа, то слева синим огнем вспыхивало море. Солнечный свет, прерывистый, как рыдание, бился в окна. Напротив него сидела Рора, Аврора, любимая, косо, параллельно друг другу, поставив бок длинные ноги. Рора всегда сидела так, словно стыдилась своих длинных ног. «Рора, ты здесь, Ацилля?» Рора молчала. Он решился и посмотрел ей в лицо. Прелестное, бледноватое лицо с косо поставленными бровями, с полуоткрытым, дрожащим в неизвестности ртом. То ли засмеется, то ли заплачет. Это лицо на грани двух выражений. Как часто оно ему снилось. Наверное, он спал и сейчас, но не хотел проснуться. Пассажиры стали выходить. Сочи. Он соскочил с высокой подножки на мягкий, горячий, податливый асфальт. Протянул руку, чтобы помочь сойти Роре. Но она куда-то исчезла. Вместо нее стоял отец. Но ведь он же умер. «Длился ли ты после смерти?» — спросил его Костя. «Длился, но недолго», — ответил отец. «Это про тело», — догадался Костя. «Но я-то спрашивал о душе». Отец был все тот же, с белыми неувидаемыми зубами на поношенном лице. «Я рад, что ты приехал», — сказал отец. «Но имей в виду, здесь никто не должен знать, что ты мой сын. Я выдаю себя за интересного холостяка». Автобус ушел. Роры не было. «Пойдем, пойдем», — тянул его куда-то отец. Тоскуя, Костя следовал за ним. Они пришли в какую-то комнату, в доме отдыха, что ли. На окне, натянувшись, хлопала по ветру занавеска, то закрывая, то открывая море. Рядом с отцом появилась молодая бледная девушка. «Познакомьтесь, Алочка, Костя, мой брат». Девица присвистнула и подала ему узкую ледяную руку. «Неужели отец спит с этой сосулькой?» Впрочем, он уже мертвый, ему не холодно. Девица скрылась. Отец положил руку на стол и, строго заглядывая Косте в глаза, спросил: «Где Ацилля?» «Ацилля под Житомиром», — виновато залепетал Костя. «Врешь, под Житомиром немцы». «Я не знаю, что с ней. От них не было писем с того самого дня, когда они с Ророй уехали». «Снова врешь. Рора ехала с тобой в автобусе». «Я ничего не знаю», — в безмерной тоске сказал Костя. Тут отец откинулся в кресле, закрыл глаза и начал синеть. Костя подхватил его и уложил на кровать. Отец почему-то уже был голым по пояс, и тело его, белое, худое, с клочком вьющихся черных волос на груди, тоже стало заливаться синим, как будто под кожей пролили чернила. Костя увидел, что по этой груди, натянув изнутри синюю кожу, катается какой-то клубок, и с ужасом понял, что это сердце. И вдруг отец, изогнувшись, вцепился зубами в этот клубок. Он грыз и ел свое сердце. Нет, этого вынести было уже невозможно. Костя собрал все свои силы и проснулся. Какие страшные удары слышались под одеялом, словно кувалдой заколачивали. Слава Богу, это его собственное сердце сейчас пройдет. Он лежал, укрывшись с головой грубым солдатским одеялом, а сверху лежало еще что-то тяжелое — пальто. Под всем этим было тепло. Только в небольшую отдушину, которую он всегда оставлял для дыхания, тонкой струйкой сочился холод, и ветерок шевелил ворсинки одеяла. В помещении было полутемно, окна забиты фанерой, и только наверху, под самым потолком, застекленный просвет. Что-то там голубело, но день или вечер понять нельзя. У стола разговаривали двое — Михаил Михайлович и Сенька, Костины соседи по общежитию. Стационар — так это теперь называется. Стационар для дистрофиков. Слово «дистрофик», впрочем, официально запрещено. Есть ослабевшие, больные. Может быть, так оно и нужно. Даже, наверное, так оно и нужно. Вот Михаил Михайлович, старый заводской мастер с висячими усами, лет, пожалуй, под 60, теперь не поймешь. Сидит в бабьем вязаном платке, острый нос весь источен голодом. А только послушайте, что говорит. «Молод ты еще, Сенька, а мы и не такое видели. У нас был первый голод, а после второй, а этот уж третий. В первый голод почище, может, нынешнего было. В 18-м году холера косила». На рынке, бывало, подойдешь к нему, а он бряк, и дух из него вон. Руки потом моешь, моешь. «Страшно все-таки, Михаил Михайлович!» Тонким голосом говорит Сенька, заводской ученик, лет 14, а на вид и того меньше, такой тощий, будто его и нет. На фронте, поди, не так страшно. Светло там, ракеты пускают, шинели теплые, ушанки меховые, хлеба по 800 в день, тушенка. «Это тебе не фокус на фронте воевать», наставительно говорит Михаил Михайлович. «А ты здесь воюй». «А как воевать? Завод не работает, цех бомба разбила, только воды нет, я бы воевал. Ты больше наблюдай, что делается, учись. Воевать везде можно, воюют люди. Дом соседний, 15-й номер, видел? Там управдом хорошо воюет». Обогревательную комнату наладил. Заходи, грейся, в тесноте, не в обиде. 12 градусов. Во дворе временный сортир оборудовал. Канализация-то померзла. В подвале у него вода. Общественный водоразбор. 3 бочки по 40 ведер. Итого 120. Из Карповки набирает. «Использую, — говорит, — естественный водоем». «Это хорошо», — вздохнул Сенька. «Молчи, еще не все. Обмывочный пункт при доме, ДЭС-камера. Сам жильцов насильно волокет на помывку. в первую очередь, говорит, нытика вымою».